что другие понимают. И я в твои годы ничего не понимала, даже долго потом. Я делаю то, делаю другое, а самое важное вовсе не то, что ты замечаешь. Видишь ли, моя маленькая Исалина, я не могу ничего сказать, а сказать надо, потому что так грустно знать одной. Исалина. Солнца почти уже не видно, сестрица. Селизетта. Подожди, подожди еще, моя маленькая Исалина. По мере того, как солнце уходит, приближается что-то другое, и мои глаза видят все яснее, по мере того, как оно приближается. Не знаю, хорошо ли я сделала, взяв тебя на эту башню, однако надо было, чтобы кто-нибудь пришел сюда, так как есть такие, которые захотят все узнать и которые будут счастливы, лишь бы не узнали всего. Все, что я говорю, сестрица, ты теперь не поймешь. Да, но придет день, когда ты поймешь все, когда увидишь все, чего не замечаешь теперь, покуда видишь. Тогда ты будешь печальна и не сможешь забыть того, что твои бледные глаза сейчас увидят. Но разве не нужно, чтобы ты смотрела, не понимая, для того, чтобы и другие не понимали? Ты не сможешь не плакать, когда будешь большой, и это будет висеть над тобой всю жизнь. Вот почему сегодня, когда ты не понимаешь, я прошу тебя простить мне те страдания, которые придут, когда ты слишком ясно поймешь. Исалина. Стада возвращаются, сестрица. Селизетта. Завтра стада будут возвращаться так же, Исалина. Исалина. Да, сестрица. Селизетта. И завтра птицы будут петь так же. Исалина. Да, сестрица. Селизетта. И завтра цветы будут цвести так же. Исалина. «Да-да, сестрица!» Селизетта. «Почему нужно, чтобы это была младшая?» Исалина. «Осталась только маленькая красная полоска, сестрица!» Селизетта. «Ты права. Пора. Ты сама толкаешь меня. Звездам тоже не терпится. Прощай, моя Исалина. Я очень-очень счастлива!» Исалина. «И я, сестрица!» «Спеши, сейчас появятся звезды!» Селизетта. «Не беспокойся, Исалина. Они больше не увидят меня. Встань и садись в этот угол. Дай я свяжу на твоей груди концы шарфа. Ветер такой холодный. Ты ведь любишь меня?» «Нет-нет, не отвечай, я знаю. Я прикачу эти 4 огромных камня, чтобы ты не могла приблизиться к большому отверстию, откуда я высунусь. Если ты не будешь меня больше видеть, не бойся. Это значит, что мне надобно сойти с другой стороны. Не жди и сойди одна по каменной лестнице. А главное, не подходи к стене смотреть, что я делаю. Ты ничего не увидишь и будешь наказана. Я буду ждать тебя внизу. Поцелуй меня, Исалина. Ты скажешь бабушке?» Исалина. «Что сказать, сестрица?» Селизетта. «Ничего, ничего. Мне казалось, что я забыла что-то». Подходит к разрушенной стене со стороны моря и высовывается. Селизетта. «О, море кажется холодным и глубоким». Исалина. «Сестрица?» Селизетта. «Она здесь, я вижу, не двигайся». Исалина. «Где она?» Селизетта. «Подожди, подожди, надо больше нагнуться. Исалина, Исалина, камни дрожат, я падаю, о!» Часть стены обрушивается, слышны шум падения и слабый крик боли, затем долгое молчание. Исалина, плача, поднимается. «Сестрица, сестрица, где ты? Я боюсь, сестрица!» Рыдает одна на вершине башни. Действие 5. Сцена 1. Коридор в замке. Входят Аглавена и Мелиандр. Мелиандр. Она только что заснула. Никакие мольбы не могли вызвать у докторов слова надежды. Они удалились. Она упала на кучу песка, которую сегодня вечером нанес морской ветер у самой подошвы башни. Как будто нарочно, для того, чтобы нежнее принять ее. Там ее и нашли служанки, когда ты хотела пойти ей навстречу по дороге в деревню. Не видно никакой раны. Бедное тело не тронуто. Но изо рта непрерывно течет струйка крови. Когда она открыла глаза, она молча улыбнулась мне. А Главена: «Но Исалина, что сказала Исалина? Мне говорили, что она была с ней». Мелиандр: «Я ее спрашивал, ее нашли на вершине башни, дрожащей от холода и страха. Она, плача, повторяет, что открылась стена в то время, как Селизетта нагнулась, чтобы поймать пролетавшую птицу. Когда я встретил ее сегодня после полудня в этом коридоре, здесь, между этими двумя колоннами, она оказалась менее печальной, чем обыкновенно». «Она казалась менее печальной, чем обыкновенно. Разве эти слова не осуждают нас обоих?»